Глава 15. Король может сделать своего подданного кавалером, маркизом, герцогом, принцем, но сделать его честным человеком выше его власти. Роберт Бёрнс. До меня как-то даже не сразу дошел смысл его слов. Он что, все же решился меня шантажировать? Вот за это действительно можно убить. Да что там можно? Нужно? Но моя проблема в том, что этого никто не поймет. Только в том случае, если открыть правду. А это значит, что нужно рассказать всем про владыку. «Эй, Демин, ты живой? Чего замер?» — хохотнул этот упырь. «Или решил притвориться мертвым, чтобы не платить?» Я действительно немного завис, пытаясь сдержать эмоции. Но после последних слов все же не выдержал. Коротко, но резко и сильно ткнул ему в солнышко правой рукой. А левый схватил за воротник и затащил в тот коридорчик, из которого он вылез. «Ты не посмеешь!» — прохрипел Ганс, прежде чем я успел ему добавить. «На нас все смотрят! Вопросы начнут задавать, а я молчать не буду!» Теперь я схватил его за воротник и второй рукой. Как-то рефлекторно получилось. Просто очень уж захотелось придушить эту сволочь. «Прекрати!» — неожиданно рыкнул он и довольно ловко локтем сбил мои руки со своей шеи. А затем еще и чуть-чуть оттолкнул. «Решай, Демин, либо платишь, либо я начинаю всем подряд рассказывать о владыке, который проживает в этом княжестве. И перестань распускать руки, а то замучишься со слухами бороться». На нас и в самом деле уже смотрели где-то с десяток учеников. Впрочем, ничего удивительного в стычке двух гимназистов нет. Несмотря на своеобразный дуэльный кодекс, подростки есть подростки. И драки частенько вспыхивали то тут, то там. «У меня нет с собой 100 рублей», — сдерживая злость, ответил я. «150», — поправил меня фон Бюхель. «Не понял», — нахмурился я. «Теперь 150. Нечего руки распускать». «Хорошо, 150», — изобразил смирение я. «Но какие гарантии, что ты не будешь и дальше требовать деньги?» «А кто сказал, что не буду?» — снова усмехнулся этот урод. «Я слышал, что ты теперь важный человек. Так что иногда будешь выдавать мне требуемые суммы. Понял меня?» «У меня нет с собой таких денег», — едва сдерживая ярость, ответил я. «Завтра принесешь», — благосклонно кивнул он, — «и на первой же перемене отдашь». «После занятий на стоянке для экипажей», — поправил я. «Не нужно, чтобы нас видели вместе». «Хорошо», — чуть подумав, согласился Ганс. «Но даже не думай о всяких глупостях. Я подстрахуюсь. И если со мной что-то случится, то все будут знать, что это сделал ты». «Пусть будет так», — кивнул я. «По рукам?» Фон Бюхель на автомате ответил на рукопожатие, а я еще и с дружелюбной улыбкой на лице похлопал его по плечу. Зрители, которых стало уже человек 20, начали расходиться, не скрывая разочарования. Драки не будет. Дальнейший путь до столовой я не особо запомнил. В голове билась лишь одна мысль. Что делать? Понятно, что если заплатить один раз, то потом буду платить постоянно. А это как минимум унизительно. Да еще и такая злость накатывает, что хоть святых выноси. Так что надо его убрать. Вот только как? От поединка он отказывается, а просто так где-то его зарезать, даже не знаю. Как-то так получилось, что за столь короткое время пребывания в этом мире я привык поступать по чести, потому что это правильно. Люди тут так живут, ну или, по крайней мере, стараются жить. И именно из-за этого этот мир проще и честнее моего прежнего. Впрочем, фон Бюхель, похоже, живет без чести. А значит, и у меня руки развязаны. Черт, никогда не думал, что всерьез буду о таком задумываться. Но, став боярином, я и вести себя стараюсь именно как боярин. В разговорах с другими людьми я довольно часто касался темы чести. И вот сейчас понимаю, что это не было просто громкими словами. Впрочем, в данном случае честь не помешает мне убить Ганса. Но в том-то и дело, что нужно сделать это своими руками. Иначе я рано или поздно стану таким же, как боярин Михаил Демин. Готовым на все ради собственной выгоды. Так что просто послать к фон Бюхелю несколько своих людей не вариант. Они, конечно, приказ выполнят, но у них появятся мысли: а почему их боярин не сделал этого сам? Репутацию мне это сильно не подпортит, но... «Демин!» — вырвал меня из размышлений чей-то гневный окрик. «А? Непонимающе уставился я на девушку, которая встала на моем пути и грозно уперла руки в бока. «Тебе должно быть стыдно, Демин», заявила она и даже пальчиком в меня ткнула. «За что?» — офигел я. «Ты думаешь, я не понимаю, для чего ты принял наш род в свои боярские дети?» «Ваш род?» — непонимающе нахмурился я, вглядываясь в ее лицо. А потом до меня дошло. «Подожди, ты же Иванова?» «Черт, точно! Это та самая девица, у которой я как-то по глупости спросил насчет ее девственности. Я тогда все раздумывал над способом избавиться от боли, и голова была забита лишь этим. А эта девчонка возмутилась и по морде мне съездила». «Не делай вид, что не помнишь», — гневно фыркнула она. «И знай, что спать я с тобой все равно не буду, извращенец». Выкрикнув все это мне в лицо, Иванова развернулась и гордо удалилась. А я остался офигевать перед входом в столовую под взглядами десятков гимназистов. «Твою же мать! Кажется, теперь вся гимназия будет думать, что я реально извращенец. Приплыли». «Марк, ты чего здесь?» — неожиданно спросил кто-то из-за спины, заставив меня подпрыгнуть. «Витя, твою же кошку!» — выругался я. «Ты чего подкрадываешься?» «Да я не подкрадываюсь», — пожал плечами Большаков. «Просто вижу, что ты застыл перед входом. Людям войти мешаешь. А чего все на тебя так смотрят?» «Ничего», — огрызнулся я, но тут же чуть сбавил тон. «Прости, пошли лучше поедим». «Так я туда и шел», — кивнул друг. «А тут ты. Кстати, ну ты сегодня и выдал. Я еще не видел, чтобы кто-то так с Борисом Велимировичем разговаривал». «А», — обреченно отмахнулся я, понимая, что Витю не заткнуть. «Ага», — радостно воскликнул он. И явно передразнивая меня, произнес. «Вы что-то имеете против моего рода?» «Пошли уже, Петросян», — схватил я друга за плечо и втащил в столовую. «А то все без нас едят». «Пошли», — согласился Большаков. «Только расскажи, что там за дверьми было, а то в классе почти ничего не было слышно. И кто такой Петросян?» «Я хочу есть, а не вот это вот все». Отмахнулся я и ускорил шаг. Отстояв в очереди на раздачу, мы с Святославом высмотрели в столовой Ханну и целенаправленно двинулись в ее сторону. «Вот интересно, как киска успела сюда раньше меня? Да и еду уже взяла. Хотя меня же дважды останавливали. Но все равно удивительно, потому что из учебного класса она убежала в другую сторону». «Привет, киска!» — жизнерадостно поздоровался с ней Большаков. «Как дела в новом классе?» «Привет, Вить!» — вздохнув, ответила Ханна, видимо, смирившись с тем, что нашего друга не переделаешь. «В новом классе скучно. Если бы не Маркус, то вообще бы заснули все». «А что, Маркус?» — ехидно заулыбался боярич. «Он вам там пляшет, что ли?» «Если бы», — хмыкнула девушка. «Он там на пару с Корневым чуть войну преподавателю не объявил, представляешь?» «Представляю ли я? Да я даже видел нечто подобное. Марк сегодня и с Борисом Велимировичем ругался». «Кто ругался? С кем?» Подошла к столику Василиса и, осмотрев стул, села, поставив свой поднос. «Привет, ребята». «Привет!» — воскликнул Витослав. «А ругался Маркус. Сразу с двумя преподавателями за день». «Марк, серьезно?» — удивилась Васька. «Ты что, не знаешь, что это запрещено? Может, от княгини за такое всему роду влететь?» «Ай, отстаньте от меня!» — закатил я глаза. «Я кушаю». «Вообще-то с Ханиным Маркус не просто так ругался. Он за Корнева заступился, и преподаватель действительно был неправ», — пояснила сестре Ханна. «Да какая разница?» — эмоционально воскликнула сестра. «Это же урон репутации. Если уж с учителями не можешь себя в руках держать, то как с тобой в дальнейшем дела вести?» «Не преувеличивай», — нахмурился я. «Я за свои слова отвечаю и отвечать буду. И как раз о репутации думаю в первую очередь». «А вы слышали, что у Деминых произошло?» Решил разрядить обстановку и перевести тему Большаков. «Что?» — спросила Васька, решив все же продолжать конфронтацию. «Ну вы же слышали, что они воевать собирались», — обрадовался возможности всем все рассказать Витослав. Дождался наших кивков и продолжил. «Так вот, войны не получилось. Князь Болховский неожиданно скончался по неизвестной причине». «Да ладно», — реально удивился я. «Вот, у всех такая же реакция. Представляете, целый князь природный и помер во сне где-то под Воронежем». «Интересно», — задумчиво протянул я. «А ты как об этом узнал?» «Да разведка рода позавчера еще доложила», — просто пожал плечами Большаков. А теперь вдвойне интересно». «Ты о чем, Марк?» — спросила Васька. «Да не обращай внимания», — хмуро ответил я. «Просто не понимаю, почему моя разведка это прошляпила. Может, не успели доложить? Не знаю, Вась, может и так, но все равно странно». «Там, кстати, в собранное войско Деминых прибыл боярин Иван Васильевич», — продолжил рассказывать Большаков. «Говорят, о чем-то с главой рода сильно спорил». На этот раз я промолчал, не став ничего спрашивать, потому что нормальных слов просто не имелось. Одни матюки на языке вертелись. Надо будет серьезно поговорить с Васильевым, да и с остальными детьми боярскими. Такой глава разведки рода меня совсем не устраивает. И в то, что он этой информацией не владеет, я совсем не верю. Если уж мне друг по школе из не самого сильного рода такое на перемене рассказывает, то Васильев знать просто обязан. Иначе нахрен он вообще нужен? Но разозлился я не из-за этого, а из-за упоминания Ивана Васильевича. В отличие от боярина Михаила, этого Демина я откровенно побаиваюсь. Слишком уж он непредсказуемый себе на уме. Да и талика безумия в его голове иногда прорывается наружу, заставляя совершать лютую дичь. А еще он знает, что я владыка и имеет на меня свои планы, с которыми мне теперь точно не по пути. «Прими, боярин, не побрезгуй», — раздался рядом девичий голос. Подняв глаза, я увидел очередную симпатичную боярышню с корзинкой в руках, которую она с легким поклоном протягивала в мою сторону. Сама пекла. «О, пирожки!» — обрадовался Большаков, перехватывая корзинку. «А с чем?» «Пф!» — неожиданно фыркнула Васька. «Уж без чего-чего?» «А без пирожков Маркус точно как-нибудь проживет, тем более от тебя». «Не тебе, приживалка Деминская, мне указывать». Без особых эмоций отмахнулась от нее девица. Видимо, Васькины слова ее не особо задели. Зато Василиса определенно разозлилась. Вначале она закаменела лицом и сжала кулачки, а затем во все стороны повеяла холодом. Да так сильно, что наш столик моментально покрылся инеем. Не льдом, конечно, как у Ивана Васильевича, но тоже довольно показательно. Я напрягся, боясь, что Васька долбанет эту девушку какой-нибудь техникой, да и прибьет нафиг. Но обошлось. Прикрыв глаза, сестра сделала несколько вдохов-выдохов, а затем резко поднялась со своего стула и провела первоклассный апперкот в челюсть незнакомки. Бум! Упала без чувств девица. В столовой на пару секунд все замерли, посмотрев в нашу сторону. Но, убедившись, что продолжение не планируется, снова вернулись к трапезе. А к нам от входа заспешил наблюдатель с помощником. «Я бы на твоем месте эти пирожки не ел», — негромко сказал я Витаславу. «Мало ли, вдруг отравлены». Подавился друг, который уже успел куснуть выпечку за румяный бок. «Боярышня Демина», — дошел до нас наблюдатель. «С вас штраф в 1 золотой рубль за драку без вызова. Оплатите в течение недели в казну гимназии». «Оплатим», — опередил я Ваську. «Хорошо», — без особых эмоций кивнул наблюдатель и пошел на свое место. Его помощник за это время успел взять вырубившуюся девушку на руки и куда-то потащил. «Маркус, я и сама могу заплатить», — возмутилась сестра. «Перестань», — остановил я ее возражение. «Мы семья». «Спасибо», — немного помолчав, тихо произнесла Василиса. «А это вообще кто?» — решил я уйти от неудобной темы. «Подруга», — фыркнула Васька. «Бывшая. Как узнала, что я с тобой от Деминых переехала, так сразу нос задирать начала. Вроде как и не боярышня я теперь». «Вот дура», — со смешком произнес я, желая поддержать сестру. «Ага», — обрадовалась она и заулыбалась. А Витя с жалостью разглядывал пирожок, не понимая, что с ним теперь делать. То ли все-таки съесть, то ли не рисковать. Но додумать и в воле погрустить ему не дали. Чуть в стороне, ближе к выходу из столовой, началась драка. Причем началась крайне неожиданно и, я бы сказал, оригинально. В нашу сторону от какой-то отмороженной девицы полетели несколько острых предметов. И если десертный нож прошел в стороне, то вилку я едва успел поймать напротив головы Большакова. «Да что ж такое?» — глядя на чуть не убивший его столовый прибор, простонал друг. «Сегодня явно не мой день». «Ага», — автоматически кивнул я, вглядываясь в начавшуюся заварушку. К счастью, колюще режущими предметами кидались не в нас. Точнее, не целенаправленно. Девица целилась в парня, что сидел за соседним от нее столиком, и ловко увернулся от всего брошенного. И в данный момент она успела к нему подскочить и пыталась мощными ударами ногами отправить в нокаут. А он довольно удачно уворачивался, не спеша бить в ответ, лишь что-то эмоционально выкрикивал на незнакомом мне языке. «Это кто?» — слегка ошарашенно спросил я у друзей, которые были совсем не удивлены устроенным представлением. «А!» — махнула рукой киска. «Это греки. Они уже не первый раз дерутся». «Они не греки», — поправил ее Витя, все еще сверля взглядом пирожок и вилку. «Она амазонка, а он спартанец. Это разные царства». «Но этнически они оба греки?» — не сдавалась Ханна. «Этнически, да», — чуть подумав, кивнул Витослав. «А с чего они дерутся-то постоянно?» Чисто из спортивного интереса уточнил я, глядя на то, как два наблюдателя скрутили неугомонную девицу и тащат ее к выходу. А спартанец что-то весело кричит им вслед, да еще и довольно неприличные жесты показывает. «Так их царство воюет уже много лет», — пояснила киска. «Весело», — хмыкнул я. «Раньше в гимназии как-то спокойнее было». «Это еще что?» — вдруг хохотнул Витослав. «На прошлой неделе два негра притащили на кухню живую кошку и попросили ее приготовить. Сказали, что такой вид кролика еще не пробовали. Так их старшая повариха, тетя Глаша, черпаком отходила. А кошка теперь где-то тут бегает. Говорят, что тетя Глаша даже с директором из-за нее спорила». «А негры что?» — рассмеялся я. «Да кто их знает?» — пожал плечами Витя и, решившись, все же снова укусил пирожок. «Этих негров все равно почти никто не понимает, но в столовой теперь появляются редко, боятся». К счастью, до конца учебного дня больше никаких происшествий не случилось, да и на уроках было спокойно. Даже слишком, чуть не уснул. Ну а после занятий у входа в гимназию меня дожидался Корнев. Сообщив Василисе, чтобы они с Эльзой ехали домой, я взял с собой Юшенга и подошел к боярину. Ярослав, кстати, тоже был с телохранителем и без транспорта. «А ты что, пешком ходишь?» — поинтересовался я. «Так я живу не особо далеко», — пожал плечами Корнев. «Минут 10 пешком. Вот и хожу по утрам, думаю. Иначе из-за всех родовых дел времени на прогулки не остается». «Все так грустно», — удивился я. «Да как сказать?» — невесело усмехнулся он. «Бывало и хуже. Впрочем, давай дойдем до трактира, и я тебе все расскажу». «До трактира?» — с сомнением уточнил я. «Это хорошее место, сам увидишь. И частично принадлежит моему роду, так что не отравят». Трактир, под весьма оригинальным названием «Трезвый стихийник», и правда оказался довольно приличным местом. Не ресторан, конечно, но и не привокзальная забегаловка. Чистенько, опрятно, просторно и вкусно пахнет. В общем зале мы садиться не стали. Ярослав кивнул управляющему и повел меня в закрытый кабинет. А оба наших охранника остались за дверью, но я сказал Юшенгу, чтобы он тоже заказал себе поесть. «Если голоден, то рекомендую кабана, зайчатину в сметане и пиво», сев за стол и дождавшись буквально вбежавшего официанта, произнес парень. И мне понравилось, как он это сказал. Буднично, без понтов, но как-то по-взрослому. Словно и не подросток он, а умудренный жизнью человек. «С удовольствием последую твоему совету», — согласился я. «Мне то же самое», — сказал он официанту. «И овощи каких-нибудь на стол подай. Сей момент», — важно ответили нам. Подали все действительно быстро. Не прошло и 5 минут. Кабанятина с зеленью на большой разделочной доске, зайчатина в сметане в горшочке и пиво в огромной, наверное, литровой кружке. То ли блюда уже были готовы, то ли в этом трактире знали, когда Корнев появится, и готовились заранее. «Часто тут бываешь?» — ради интереса решил прояснить я. «Ага», — кивнул он и спокойно продолжил. «Старшие сестры месяц назад уехали в столицу. Младший братишка сильно замкнулся в себе и к столу редко выходит. А одному есть дома как-то грустно. Кстати, попробуй пиво с моей пивоварни». Отхлебнув светлый пенный напиток, я довольно зажмурился. «Действительно вкусно». «Пивоварню недавно поставил», — решил просветить меня Ярослав. «Так-то солод мой род давно выращивает, но все на продажу. А я подумал, да и решил попробовать самим пиво варить. Аж из Германии пивовара выписал. Правда, чую, что он меня дурит и на самом деле поляк, но пиво все равно варить умеет». «Не поспоришь», — согласился я, сделав еще глоток. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Поговорить», — слегка растерявшись, пробормотал Ярослав. «Ладно, не буду ходить вокруг да около и скажу, как есть. Как ты смотришь на то, чтобы породниться?» Подавился я пивом, а прокашлявшись спросил: «Чего?» «Я насчет Василисы спрашиваю», — быстро уточнил он и отчего-то смущенно продолжил. «Нет, если ты не хочешь ее из рода отдавать, то можно и через моих сестер. Их, правда, придется из столицы вызывать, но это не проблема. И не уродина они. А то, что чуть старше, не страшно, не перестарки еще». «Стоп, стоп!» Вытерев выступившие от кашля слезы, остановил я его. «Ты вроде как про какое-то деловое предложение говорил. Или это оно и есть?» «И сразу скажу, Ваське я приказывать не буду. Если хочешь, то можешь попробовать за ней поухаживать, но за кого выходить замуж, пусть сама выбирает». «Так даже лучше», — вдруг заулыбался Ярослав. «А насчет делового предложения? Не против, если я немного расскажу про свой род? Ты же им не интересовался?» «Не интересовался. Рассказывай». «Ага, с чего бы начать?» Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ладно, начну с того, что род у меня богатый, дела вести мы умеем, причем довольно успешно. А лично у меня вообще неплохо получаться стало. Раньше мы занимались в основном овощами, выращивали и отправляли на север и на восток. Сам знаешь, Великое Русское княжество огромное, но здесь у нас и земля хорошо родит, да и климат подходящий. В той же Сибири хоть сотню стихийников заставь землю обрабатывать, такого же результата не добьешься». «Ну да ладно, не о том речь. В общем, вначале были овощи. Затем попробовали выращивать подсолнухи, продавали на масло. Затем рожь и пшеница. А где-то полгода назад я поехал в столицу, как раз сестер провожал, и разговорился там с одним купцом. В общем, он сказал, что с удовольствием скупал бы подсолнечное масло, причем в больших объемах. Выйти на столичный рынок – это огромная удача. И купец этот не из последних, я справки навел. Так что думать я не стал и поставил заводик. И, как ни странно, все получилось. А совсем недавно прикупил еще земли на границе. Кстати, у твоего нового боярского сына, Иванова. Он там решил оливки выращивать, да от жадности своей прогорел. Я же его ошибок повторять не стал и организовал там хорошую охрану. Так что в скором времени буду еще и оливковое масло производить». «А ты откуда про Иванова знаешь?» – удивился я. «Да все уже знают», – хмыкнул он. «Ну и разведка у меня в роду неплохая». «Ага», – слегка позавидовав, кивнул я. «Продолжай». «Да в принципе, основное я уже рассказал. Дело у меня идет в гору, прибыли ожидаются колоссальные. Но проблема в том, что не хватает людей. И не просто рабочих рук, руководителей». «Подожди», – остановил я его. «Ты мне работу, что ли, предлагаешь?» «Да нет же, не перебивай, я и сам собьюсь». «Молчу, молчу». «В общем, у меня в роду из взрослых мужчин остался лишь я. Дед погиб 7 лет назад, отец пропал. Это вообще у нас семейное. Характер поганый, вспыльчивый. Сначала делаем, а потом думаем и последствия разгребаем. Потому в нашем роду редко кто из мужчин до старости доживает». «Знакомо», — кивнул я, невесело усмехнувшись. «Боярских детей у меня всего 5, продолжил Ярослав, не обратив внимания на мою реплику. «А всего воинов в роду около 200. Вроде бы и немало, но уже не хватает. Тут охрана нужна, там сопровождение груза и так далее. А у меня еще и 3 грузовых баржи есть. Кстати, именно из-за них я справки о тебе наводить и начал. Точнее, когда узнал, что ты у Каганова на меч 2 баржи взял. Думал, получится выкупить. А потом узнал, что вся младшая ветвь Деминых из рода ушла и под твою руку попросилась. А у меня на воинов Деминых тоже виды были. Планировал нанять для охраны. Дорого, конечно, но я и не бедствую. Зато охрана самая лучшая. А тут вот совпало, что и баржа у тебя, и люди». Он прервался и сделал несколько больших глотков из своей кружки. «То есть ты хочешь нанять баржу с сопровождением?» — уточнил я. «Сначала да, хотел. Но чем больше я собирал о тебе информацию, тем больше удивлялся. И появилась у меня другая идея». «Это какую еще информацию?» «Например, то, что ты за людей своих горой стоишь. А еще что удара в спину от тебя ждать не стоит. Да один суд богов чего стоит? Ведь мог же ты отказаться и велеть своим людям совсем разобраться. И никто бы не осудил. Всем известно, что боярин Каганов очень сильный мечник был. Но ты не отказался и победил. Значит, был уверен в своей правоте. А последним доводом стало то, что на мой вопрос о Василисе ты сразу сказал, что неволить ее не будешь. В то время как большинство бояр первым делом узнали бы про выгоду. Понимаешь? Не очень, покачал я головой. Точнее, совсем ничего не понимаю. Сейчас поясню. Открыто улыбнулся Ярослав. И вдруг заговорил торжественно официальным тоном. Боярин Северский, я, боярин Корнев Ярослав Игоревич, от лица своего рода предлагаю тебе братчину по старому обычаю. Так как предки наши братались, чтобы стоять друг за друга горой и иметь дела общие как мирские, так и военные. Братчина? Удивленно переспросил я и задумался. Боярская братчина — это по сути союз родов, только не временный, а постоянный. Точнее, не всегда именно родов. Бывает, что бояре братаются, не будучи главами рода. Тогда клятва пред богами распространяется лишь на них. Но Ярослав предложил именно от лица рода, и это неожиданно и странно. Обычно незнакомцам такое не предлагают. Ведь это не просто общее дело. А считай, семья. Брат брату всегда и в делах поможет, и в бою спину прикроет. Причем, если умышленно этого не сделает, то последует кара от бога-покровителя. В общем, вопрос совсем непростой. И так просто за кружкой пива не решается. К тому же за мной стоят мои люди, которые могут и не одобрить такой поступок своего боярина. И никто не осудит их, если они решат выйти из рода. Так что нужно обязательно с детьми боярскими посоветоваться. Посоветоваться, мда. Похоже, что для себя я выбор сделал. Интересно, почему? Может, из-за того, что в этом мире у меня нет друзей? Даже тот же Зареченский ниже меня по статусу. И хоть лично мне на это плевать, но сам Егор уроженец этого мира. И я для него не друг, а господин. И так будет всегда. А вот Ярослав вполне может стать настоящим другом. К тому же, как человек он мне импонирует. Видно, что судьба у парня непростая, но он не сдается и идет вперед. И, похоже, причины для братчины у него не только экономически выгодные, хотя и это тоже. Ладно. Это очень неожиданное предложение, заговорил я. Понимаю. И хочу предупредить, что у меня есть враги, да и еще, наверное, будут. Я тебе рассказывал, из-за чего гибнут мужчины моего рода, нервно хохотнул он. Рассказывал, рассмеялся я. Ну и последнее, прежде чем дать ответ, я должен обсудить все со своими детьми боярскими. И снова, понимаю, серьезно кивнул он, но вдруг улыбнулся и сказал. Знаешь, в крайнем случае братчина не обязательно может быть между родами. И то верно, хмыкнул я, соглашаясь. По рукам? По рукам.